с трудом, проваливаясь до колен, преодолел топкую полосу у самого берега. Дальше дно исчезавшего озера выстилал камень вперемешку с крупным зернистым песком, кое-где поросшим придонной растительностью, уже начавшей просыхать. Стараясь не поскользнуться на круто уходящем вниз обнажившемся дне, с неровными выступами темного, с прожилками слюды глыбами гранита, Денис все-таки догнал воду и, забыв обо всем на свете, припав к ней, долго и жадно до одурения пил. Деревья, окаймлявшие берег, простирались теперь высоко над ним. Казалось, они непрерывно клонились и падали на него. Обессилев от воды, он затих, глаза слипались. В нем все больше обострялась какая-то внутренняя боль. Он должен был куда-то идти, что-то делать, и в то же время он не мог двинуться с места. С уходящей из провала водой уходила его кровь. Сил становилось меньше и меньше, они тоже как бы незаметно и быстро утекали из него, еще немного, и дыхание пресечется. Уже однажды он проходил такой рубеж, и только мысль в нем продолжала жить и бороться. Открывалась тайна лесного озера, очевидно, много тысячелетий покоившегося в своей каменной глубокой ложбине. За гранитами пошел уже совершенно особый, тускло светящийся камень, и эта мглистая глубинная тьма притягивала, завораживала. Осторожно нащупывая опору, двигаясь почти лежа на спине, ногами вперед, стараясь как-нибудь не оплошать и не сорваться, Денис стал сползать еще ниже, к светящемуся чернотой широкому каменному поясу, проступавшему из воды. Высыхая на жарком солнце, черный камень слегка дымился и начинал отдавать тяжелой прозеленью, как бы разгорался изнутри прозрачными радужными пятнами. Взглянув вверх на круто поднявшийся над ним еще слезившийся влагой откос берега, Денис заколебался. Спускаться еще ниже было нельзя. Он просто никогда не сможет выкарабкаться. И если вода хлынет почему-либо назад, тогда уже и сейчас не выбраться. Он перевернулся на живот и упорно двинулся в обратный путь, то и дело срываясь и вновь сползая. Совершенно выбившись из сил, он все-таки подобрался к полосе ила у самого бывшего берега озера и уже готовился, немного отдохнув, преодолеть и последнюю преграду, переползти в тень деревьев. Из исчезающего мира воды, из неживого камня, ему сейчас необходимо было вырваться, и он приказал себе не оглядываться, что бы ни случилось. Происходящее выходило за пределы понимания, и его мозг сейчас болел, распадался, он это чувствовал и рвался в спасительный, привычный, добрый мир леса. Он не успел. Долгий вздох, скорее какой-то судорожный всхлип, дрожью отдавшийся в берегах, тронувший лес, все-таки заставил его оглянуться. И он сразу понял, что пришло самое невыносимое. Он, словно переступив последний предел, оказался в мертвом, каком-то опрокинутом мире. Воды в озере больше не было, и внизу под ним в глубоких каменных расщелинах повсюду густо билась издыхающая рыба, а в одном из широких углублений судорожно дергалось толстое пшистое бревно. Продолговатая каменистая расщелина, уходящая, суживаясь, метров на 200 в глубину земли, напоминала теперь пустую, вытекшую глазницу. Какая-то посторонняя сила вновь повлекла Дениса. Торопливо, юзом скользя вниз, окончательно разрывая одежду, обрывая кожу на руках и ногах, он порой сквозь стиснутые зубы глухо вскрикивал. Старая, столетняя, может быть, и больше рыба, обросшая мшистой прозеленью, с приплюснутой длинной головой еще жила, и при приближении Дениса, пытаясь повернуться к нему, несколько раз тяжело и бессильно шлепнула хвостом, разбрасывая в стороны засыпающую живность поменьше, уже теряющих свою окраску карасей, плотву, ершей, окуньков, сползавшихся в сырую впадину, свиваясь судорожные кольца толстых метровых вьюнов. Оцепенев, с трудом взгромоздившись на подламывающиеся ноги, Денис стоял перед старой щукой, не в силах оторваться от ее уже угасающих, по-прежнему беспощадных глаз. Его окончательно сковал потусторонний гипнотический мрак. Перед ним умирал и рушился целый мир, неведомая, вечно обновляющаяся основа, прародина сущего. Жизнь уходила. Денис ощущал это в слабевшей тоске сердца. От него самого он уже даже не мог больше стоять и смотреть. И тогда старая щука, дух, хозяйка и хранительница исчезнувшего озера напоследок бессильно рванулась к нему, судорожно приоткрыв глубокую пасть, усеянную острыми длинными зубами. Неожиданно сопротивляясь, он всем телом качнулся назад. «Дед, дед, я не хотел, я не знал», — прозвучал в нем какой-то затухающий и далекий голос. «Я не хотел, дед, хозяин сам набросился, дед, я не знал, ничего не знал». Узкая полоска недосягаемого неба над ним зашаталась, померкла, и он тоже осел рядом со старой щукой, почти касаясь ее бугристой древней головы с продолжавшими жить мрачными глазами. Над глубокой и узкой каменистой впадиной появился лесной коршун и, набирая высоту, долго кружил над нею. Его плавный и привычный полет скоро превратился в какое-то хаотическое метание. Он рванулся вверх, вниз, снова в сторону и затем исчез. Тишину нарушал плеск подземного ручья, раньше совершенно невидимого, а теперь, когда вода из озера ушла, с негромким журчанием, катившегося по прозрачным камням вниз и тоже куда-то проваливающегося в сумеречную мглистую тьму впадины. Пока на кордоне не было ни правнука, ни Феклуша, лесник, сам над собой посмеиваясь, к чему-то окончательному в своей жизни приуготовлялся. Правда, ему приходилось теперь трижды на день доить корову и поить теленка, крупного трехмесячного бычка с белой проплешиной во лбу, давать корм курам и поросенку. Он внимательно обошел свое довольно обширное хозяйство, осмотрел сарай, подправил попутно стойло для коня, сменил подгнившую, еще державшуюся жердь в перегородке, зачем-то забрался и на сеновал, простиравшийся над хозяйственными постройками. Лесник машинально определил, что добротного прошлогоднего корма еще пудов на 100 с лишним. Почти на зиму корове хватит. Он забрел и в небольшую пристройку, где у него хранились грабли и косы, лопаты с вилами, сохли заготовки для новых черенков и топорищ. Стоял плуг и две бараны, другой необходимый в хозяйстве инструмент и запас гвоздей, стекол для фонарей, лампочки, краски, замазка, клей, войлок. Несколько полок занимали пустые банки, бутыли и бутылки. Запасные покрышки для мотоцикла, копылья для саней и колеса для телеги. Каждая мелочь, каждая вещь напоминала ему сейчас тот или иной случай из жизни кордона. Все здесь было связано и с ним самим. Он поймал себя на мысли, что стоит посередине пристройки, сам не зная зачем. Он вышел, в раздумье заглянул за сарай на скопившуюся гору навоза из-под коровы и коня. Весной вывести его на огород руки не дошли. Парень дослуживал свое, а свеклуши много не возьмешь. Так и остался навоз до осени. Надо будет попросить Дениса под зиму его запахать. Его привлекла открытая для просушки дверь подвала. По крепким дубовым ступенькам он опустился вниз. Пахло мышами и тронутым прелью деревом. И здесь все было в полном порядке. Он придирчиво смотрел стены, накат, вздохнув, выбрался на свет Божий, опять-таки по пути ощупывая взглядом каждую ступеньку. У входа в подвал выжаривались на солнце несколько дубовых бочек под соление и квашение. Тут же стояли и три керамические, привезенные на кордон лесничим в подарок в позапрошлом году. Эти вместилища с запасом прочности в несколько поколений оказались без живого дыхания. Капуста, огурцы и яблоки, заквашенные в них в прошлом году на пробу, приобретали мертвый вкус и цвет. Побывал лесник и на пасеке. В амшанике сжег несколько пучков чемерицы, окуривая самые дальние углы. Затем долго сидел под навесом. На пасеке шла своя извечная незаметная работа, куда более важная и необходимая, чем умственная и злая суета людей, с их разрушительным и во многом излишним вредным строительством. Лесник любил пасеку, она его всегда успокаивала. Он и сейчас почувствовал себя прочнее. Ни Дениса, ни Феклуши не было на кордоне уже давно. Ему и не хотелось их видеть. Феклуша и раньше, на изломах погоды, пропадала неделями. За парня он тоже не боялся. Пусть побродит себе в утеху, теперь уж недолго. Весной перенесут кордон на новое место, кончится воля, и по лесу-то не пошатаешься. Да и останется ли еще лес? Лесник перестал слышать дружную и привычную работу пчел. Больше не надо морочить себе мозги, не надо притворяться перед другими. Какое ему теперь дело до других? Близится его час, и он, обманывая себя, вертится вокруг да около, а все проще простого. Раз в сынах да внуках нельзя ничего понять, он даже валить на него стали все без разбору, значит, надо подаваться в другую сторону. Может, под конец что и отыщется, гляди, засветятся во тьме родные окошки, всякие чудеса случаются в мире. Одно нехорошо, не оставил после себя на земле крепкого корня. Хозяина на земле не оставил. Вот в чем ему лютая кара. Легкая крыша навеса, отбившего в нее почти отвесно солнце, начинала нагреваться, дышать зноем. Трясогузка, третье лето, устраивающий в одном из углов навеса, в косой щели между столбом и балкой крыши гнездо и выкармливающую безопасности птенцов, слетела почти к самым ногам лесника и, проворно бегая, ловко вытягивая черную головку, ловила мух. Затем она чего-то испугалась, прижалась на мгновение к земле, цвинкнула и исчезла в разросшемся кусте дубника. Наискось по пасеке проплыла неторопливая тень большого ястреба. Захар сидел под навесом, не замечая жары и времени, ничем не показывая своего нараставшего беспокойства. Близился к концу третий день после ухода правнука. Тоже тот ударился в бродяжничество. Не заладилось, видать, с девкой. Слишком уж норовистая попалась. Да и сам не мед. Горяч, глубок, дна не достанешь. Но весь этот молодой и вечный перезвон жизни вызвал лишь смутную, тотчас пропавшую тень в душе. Предстоящее, каким-то образом лесник знал до мельчайшей подробности свой близкий шаг, ему в скором времени пугало, заставляя в то же время быть в постоянном напряжении. С приближением вечера ожидание нарастало. Никакой обиды на жизнь не было, и долго перед жизнью больше не оставалось. Как ни поверни, а рядом правнук, солдат поднялся. В землю его не укоренишь, такое уж время, зато душа у него человечья, не волчья. Нет, долги свои он оплатил с лихвой за свои прегрешения, беспутные и злые дела. Были и такие, пусть по малоумию, по наущению от других, но были они, были. Он тоже расплатился, покрыл их с избытком. Перед Богом и людьми никаких долгов у него не оставалось. Он не хотел больше почти плотских, непостарчески ярких воспоминаний. и боялся их.